принимали нас как картинку из хрестоматии. Но как мог оправдаться я на великом судилище, стихийном, однако представительном, где собрался весь беговой мир? Было это в день больших призов, устроенных по случаю ежегодного праздника зимы и 200-летия русской рысистой породы. Дело вел, конечно, Валентин Михайлович. «Истинно культурный человек, — говорил он, — не может не знать значения сги. Наша национальная упряжь представляет собой результат длительного эволюционного отбора по мере того, как вырабатывались и совершенствовались приемы езды. На бескрайних просторах нашей Родины, в условиях бездорожья». Короче, Валентин Михайлович подробно осветил историю каждого компонента конской упряжи, и на фоне этого обзора моя оплошность с поводком выглядела особенно непростительной. Все слушали и согласно кивали. «Да, в порядке приговора», — произнес Башилов, — «умных мало». «Ну, что с него спрашивать?» — сказал под конец старик Кольцов Сергей Васильевич. «Если уж ни рук, ни головы нет, то ведь их не приставишь». И это прозвучало даже как известное смягчение решительного вердикта. Так что уж я в дальнейшем, на весь беговой день, решил держаться в тени Сергея Васильевича, прибывшего посмотреть, порадоваться, как сын его, Валерий, выиграет в честь 200-летия породы кубок крепыша. Почему выиграет? Даже мне было это ясно, как на ладони. Великий Фокин, по выражению наездников, хромал на левую переднюю, то есть колено у него не успело зажить, и он в этот день был только зрителем. А Валерий был на подъеме. Он удачно проехал в Париже на приз Триумфальной арки, а пока ездил он в Париж, за тройкой его присматривал сам Кольцов-старший. Да, Сергей Васильевич был истинный гоголевский ямщик. И сидит черт знает на чем, а привстал, да замахнулся, да затянул. Петь Сергей Васильевич, положим, не пел, но зато пело да играло все, что не попадало ему в руки. «Я лошадей знаю», — это он сам говорил. Однако он их не просто знал, он их понимал, и даже не как человек, хотя бы и очень знающий, а просто как может лошадь понимать другую лошадь. Вот это было и у Томаса, ковбоя. Внутреннее чутье в отношении к животному, которое у тебя в руках. Вообще, я таких людей видел всюду, по всему свету. Они есть. Даже друг на друга похожи. Только редки. Все признанные ипподромные мастера побаивались Сергея Васильевича. Он наездник, заводской, сельский. Иногда вдруг приводил какого-нибудь своего конька на гастроль, как он выражался, и выигрывал. Ему знал цену директор конного завода, и был директор рад вдвойне, что младший Кольцов уехал пожинать лавры в Париж, а старик за него остался. У старика-то ведь не руки, а часы фирмы Павла Буре, так выражался директор. Почему часы, это уж неизвестно, но понятно было всякому. Кони после рук Сергея Васильевича будут идти как идеальный механизм. «А Валерий вернется», — развивал свою идею директор, — «и с сердцем проедет». Это уж тем более понятно, молодому на приз ехать способнее, молодым везде у нас дорога. Словом, приз давно был разыгран в мечтах. И разыгран по всей справедливости. Весь завод, конюхи, кузнецы, табунщики приехали на ипподром как на праздник. Приехали получить положенное. А сверх того директор выделил средства, чтобы каждому, кто причастен был к подготовке юбилейной тройки, был подарен полутулупчик. Сергей Васильевич заранее присмотрел себе один и даже примерил. Я случайно видел, как он мерил, и в ту минуту вдруг мелькнула мысль. Да чего похож он на Пугачева из «Капитанской дочки», когда тот надевает на себя гриневский заячий тулуп. Та же ухватка, та же борода, те же быстрые глаза. Одним словом, та же. Но вы перечитайте или припомните и поймете. Мы шли с Кольцовым через беговой круг напрямик, чтобы попасть в публику прямо к старту. Нас нагнал в автомашине заводской директор Борис Яковлевич и предложил подвезти. Он пожал Сергею Васильевичу руку с исключительным чувством. А когда старик сказал, что хотел бы просто так дойти, еще раз пожал на прощание. Но до скорой и счастливой встречи. Сколько вынесли они, сколько держались, отстаивая честь и смысл этой нашей породы, и вот наступил их день, на их улице праздник. Сейчас будет старт, потом победа, потом дорогой длинною и ночкой лунною. В это время догнала нас какая-то мне незнакомая тройка, рыжие. И наездника я не знал. Но Сергей Васильевич только увидел его, весь засветился и закричал: «Земляк!» Наездник немолодых уже лет тоже, как видно, обрадовался, улыбнулся, но улыбка быстро сошла с его лица. Сергей Васильевич даже спросил: «Что не весел, земляк?» «Чему радоваться?» — отозвался тот. «Остался вот перед самым призом без пассажиров». Пассажиры на соревнованиях троек обязательны, они по делу необходимы. Это мы в Америке ездили по-кучерски, управляя в одиночку, а пассажиры были там для вида. Но ведь мы ехали трусцой по сравнению с той резвостью, какая бывает в призах. В призе пассажиры те же кучера, только занятые пристяжками. У каждого в руках по одной вожже, по одной пристяжке. А наездник занят полностью коренником. Секрет заключается в слаженности. Пристяжки летят на галопе, несут всю тяжесть экипажа, коренник на рыси дает резвость. «Куда же они у тебя пропали?» — спросил про пассажиров Кольцов. «Один с температурой под 40 слег, и у другого 40, только не в том смысле». «Понимаю», — отозвался Кольцов. И вдруг предлагает: «А что, где наша не пропадала? Давай я у тебя за пассажира проеду». «А второй?» — все еще уныло спросил наездник. «Второй?» — глазки Кольцова по-пугачевски забегали. «А вторым мы Безрукова возьмем. Ничего, сойдет». «Как же так, Безрукий-то?» — удивился кольцовский земляк. «Нет», — разъяснил Кольцов. «У него передние конечности имеются, он по существу рук лишен». Тут я понял, что речь касается меня. «Идет», — повеселел земляк саратовский. СВ родом был из-под Саратова. «Прошу садиться». Мы сели в сани на широкое заднее сиденье. Тройка тронулась. «Ты как, в шансах?» — спросил у земляка старик Кольцов. Земляк опять приуныл. — Какое в шансах? Коренник правой задней приталкивает. Как бы схода не сбился. Да и какие шансы? Ведь ясно, Валерий твой один, и близко никого. Новый Кейтен молодежь нас забивает. — Эй, что там? — вдруг встрепенулся Кольцов отец, которого, как мне показалось, задела эта постановка вопроса о конфликте поколений. — Ты вот что! — велел он совсем по-хозяйски земляку. — Ты вертай обратно на конюшню. Мы там что-нибудь с тобой придумаем. Нас ведь стариков голыми руками не возьмешь. — Что придумаешь? — по-прежнему уныло отозвался земляк. — Когда классу настоящего нет. Зато вожжи в руках, — отвечал Кольцов. Это я от него уже слышал. Как только я у него спрашивал, почему у меня лошадь как-то боком идет, а у него на чистейшем ходу, он брезгливо косился на меня, потом причмокивал и говорил: «Вожжи в руках!» Мы вернулись в конюшню, где размещался со своими рыжими саратовский наездник. Тут Сергей Васильевич еще больше почувствовал себя хозяином. «Дверь закрой!» — велел он мне. Скоро я убедился, что это от лишних глаз. Колдовать начал Кольцов. У лошадей из хвостов вырвал по волоску и вставил каждой лошади в рот поверх железных удил. Это может показаться в самом деле каким-то шаманством. Но, как я потом узнал, то был старинный наездничий прием — чувствительность рта. Малейшее натяжение — особая рись, и лошадь бросается вперед, что из сил. Делал Сергей Васильевич что-то такое таинственное из правой задней у коренника, притирал ее мазью, пахнувшей дегтем. Потом взял бутыль скипидару, тем же строгим тоном велел мне привязать у каждой лошади хвост и натер им скипидаром куда следует. Эффект этого средства очевиден. Жжет. Лошадь бежит, жжет еще сильнее, потому что пот. Скипидар пробирает все глубже, лошадь бежит все шибче, бежит как бы от самой себя. Наконец, когда уже раздались звонки колокола, призывающего участников к старту, Сергей Васильевич еще раз проверил, заперты ли двери, и достал из-за пазухи заткнутую бумажкой четвертинку какой-то темной домашней настойки. Озираясь вовсе по-разбойниче, так, словно мы были для него маложелательными свидетелями, он разделил ее в компании с коренником, которому был первоначально вытащен на сторону язык, и туда прямо в глотку отправлено оставшееся содержимое бутылки. Заряженный таким образом сзади и спереди рыжий коренник вынес нас из открытых мною конюшенных ворот с такой прытью, что я едва успел вскочить следом в сани. Захудалая тройка преобразилась. Если раньше, когда мы их встретили, наездник погонял этих рыжих, постукивая вожжами по бокам, то теперь он сидел, отвалившись и едва удерживая коренника, а мы уцепились каждый за свою вожжу пристяжек, свивая их в кольцо. «В духу!» — крикнул нам попавшийся навстречу конюх. А стартер вынужден был взывать, обращаясь к нам в рупор: «Саратовские, не вырывайтесь! Саратовские, держи!» Тут же был и Валерий на вороных. Он напоминал скорее пилота, чем кучера. В обтекаемых очках, кожаных крагах, он легко подавал на старт отлаженную отцом тройку и почти не глядел по сторонам. Только увидев нас на рыжих конкурентах, сначала слегка удивился, а потом, встретившись со мной взглядом, улыбнулся, дав понять, что понимает все это как причуду старика. «Эй, батя!» — даже окликнул он старого Кольцова негромко, но тот, надо отметить, и не поглядел в его сторону. Сергей Васильевич занят был теперь рыжей тройкой. Как капитан он отдавал короткие команды наезднику, меня поругивал, требуя: «Проснись!» Трибуна гудела и темнела, закрывая полнеба каждый раз, когда мы разворачивались и проезжали вдоль трибун, чтобы выровняться. Слышны были даже реплики. «Кто это на рыжих за пассажиров старается? Старикашка какой-то, еще с ним студент». Уж не знаю, почему производил я впечатление студента, когда держался за свою вожжу, положительно не знаю, разве что в смысле какой-либо аллегории, вроде «науки юношей питают». Далее старт. Вороны и Валерия, напоминая в самом деле какую-то кожано-живую машину, устремились вперед к бровке. У нас был крайний полевой номер, мы оказались сзади, и нам предстояло получить в лицо снежную пыль, летевшую из-под копыт не только своих рыжих, но и всех тех, кто был впереди. Впрочем, пыль — это не точно. Летели и солидные комья. В какой-то момент в первом повороте хотел я на свою пристяжку лихо прикрикнуть, открыл рот, и тут же мне очень плотно его запечатало твердым снежком величиной с хорошее яблоко. Как передать напряжение призовой борьбы? Говорят, космонавты рассказывают про невесомость так. Представляете себе воздушную яму? Ух! И ух! Растяните промежуток между двумя ух на часы или даже дни. Получится невесомость. Призовая езда похожа. Летишь куда-то, как в тяжелом сне. Это у меня так. Но если послушать бывалых наездников, то выйдет нечто совершенно другое. О стремительной борьбе на призовой дорожке мастер повествует так, будто сидел он не на беговой качалке, а на стуле, даже в покойном кресле. И при этом глаза у него были не только спереди, но и на... Как это еще понимать, если рассказывает он и о тех, кто трепыхался где-то далеко сзади, так сказать, глотал пыль, или, как мы, снег? Ну, рассуждает мастер, поглотаешь ты у меня пыли. А сам впивается, как клещ, в едущих впереди него. Мы заканчивали первый круг, оставаясь все еще сзади. Из трибун до меня, сидел я с полевой стороны, доносились возгласы «Студент, ходу!». Однако Сергей Васильевич не отдавал никаких распоряжений. Как Иван Михайлович, капитан, или Томас Кингсли, ковбой, так и наездник Сергей Васильевич Кольцов, в решительную минуту производил впечатление человека, успокоившегося. А, наконец-то! Вроде бы получил то, чего добивался давно, и больше уж ничего ему не нужно. Сергей Васильевич поглядывал из-под лобья вперед. Выше поднять голову нельзя, потому что летят снежные комки, и слегка пошевеливает вожжой. Мы были предпоследними, но вскинулась голова у коренника серых, которые шли впереди нас. Это значит, схода их коренник сбился, перешел на галоп. И тут же издал Сергей Васильевич разбойничий возглас. И мы оказались уже не предпоследними, а третьими. Вел Валерий на вороных. Следом держались гнедые из кургана. Наш наскепидаренный коренник навис вспененной мордой над пассажирами этих гнедых так, что соперники наши оглядываться стали. Куда прешь? «Дави!» — сказал Сергей Васильевич земляку-саратовцу спокойно, как морской волк говорил. «Потравливай! Или право руля!» Но даже земляк оглянулся, не веря собственным ушам. Настолько было это и рискованно, и, главное, против правил. «Дави!» — тут уж крикнул Сергей Васильевич, не оставляя сомнений относительно своих намерений. Дальше все получилось, как по нотам. Инстинктивно подчинился свирепой команде земляк, от посыла его чуть подался вперед коренник, и, спасаясь от оскаленной конской морды, подались в сторону гнедые, что и нужно было. Мы сели на бровку. «Ты, старый, что делаешь?» — кричали нам из экипажа гнедой тройки. Они не догадывались, что излишне пунктуальным указанием на возраст подписали себе смертный приговор. Сергей Васильевич, конечно, не удостоил их ответом на вопрос, что делал он и что делает, зато показал, что будет делать. Из кармана вытащил клоунски огромную связку разнообразных ключей и начал побрякивать ими, что было сил. Что получилось? По бровке, сокращая путь, мы продвинулись вперед настолько, что спинка наших саней находилась на уровне морды гнедого коренника. и прямо у него под носом гремели ключи. Призовых рысаков ничем непривычным для них не запугаешь, но такого коренник отродясь не слыхал. Он стриг ушами и, несмотря на энергичнейшие понукания своего наездника, не подавался ни на шаг вперед. Сергей Васильевич поставил нашим соперникам звуковой барьер. Остались только вороные. Один Валерий. Один и никого, как предсказывал саратовец. По сравнению с пророчеством, разница заключалась в том, что к фаворитам вороным подбирались аутсайдеры рыжие. Но как в самом деле можно объехать резвых соперников? Это называется съесть ездой, тактикой. Сергей Васильевич управлял наездником-земляком, земляк-коренником. Мы неслись, что было сил так, словно дело происходило уже на финише. Нет, дорога была еще длинной, как выражаются конники. Но мы намеренно делали бросок не вовремя. Рыжие захватили вороных. Стараясь попасть в такт со стариком Кольцовым, я тоже качал вожжой, высылая свою пристижную. Вовсю пыхтел наш коренник. Валерий бросил на нас косой взгляд и опять слегка улыбнулся, крутнул головой. Вот дают! Что было ему беспокоиться, когда у него вожжи в руках, класс и резвость в запасе? С противоположной от трибуны стороны, как всегда, стояла своя особая публика, и раздались крики. «Эй, да рыжих, столбом не ошибись!» Дескать, ехали мы так, будто дистанция уже заканчивалась. Входя в последний поворот, при выходе напрямую, мы с вороными сравнялись. Было видно, как хорошо и свежо идут они, вороны. Это отлаженная самим же Сергеем Васильевичем живая машина. При стяжке их вытянулись в струну. Коренник влёк в хомут. Валерий приподнимал вожжи, готовясь сделать последний посыл. В самом повороте Сергей Васильевич вдруг дернул вожжи на себя. Его пристяжка, соответственно, начала крениться в сторону на вороных. Оглушительный вопль вырвался сразу из трех грудей — Валерия и его испытанных пассажиров. «Батя, что делаешь?» — воззвал Валерий. Что в самом деле старик вытворяет? Это называется проехать по ногам. Прямо под копыта вороных лезли наши рыжие. Вороны и забеспокоились. Их правая пристяжка подалась в сторону коренника. Коренник начал стричь ушами, меняясь ходом. «Опомнись, батя!» — взмолился Валерий. Вырвав у меня вожжу, старик со стервенением поливал сразу обеих наших пристяжных. Но, кажется, не за тем, чтобы подвигались они к финишу, а давили вороных. Сергей Васильевич еще и приговаривал: «Вот как у нас у стариков! Вот как у нас у стариков!» «Да что же это такое в самом деле?» Я тоже крикнул: «Сергей Васильевич!» Пугачевские глазки оказались вдруг прямо у меня перед лицом. «Если ты, безрукий мерзавец, хоть пикнешь, — прошипел старик, — то будешь под копытами снег глотать». Действительно, это было бы под копытами, потому что справа с моей стороны полем надвигались серые. Вороной коренник вдруг вскинулся, сбился. Сразу же вороны провалились куда-то назад, в бездну. И тут Сергей Васильевич заголосил. Как будто он рожал или его режут. Старик кричал: «А-и-и!» Он звонил, то есть махал вожжами, понукая пристяжных. Он звонил ключами под носом у серых. Он один вел войну с целым светом, летя на последней прямой. Коренник наш качался. Наездник-земляк не управлял им, а тащил его на вожжах. заслоняя полнеба, с грохотом голосов валилась на нас трибуна. «Ай! Ай! Их!» — визжал, буквально визжал Кольцов. Вороны нас опять настигали. С поля серые. Летело к финишу девятиголовое чудовище. Три тройки разом. И сидит-то черт знает на чем, черт побери, все. Как дьявол за сцены строил соперникам Сергей Васильевич такие козни, с которыми невозможно было справиться. Вот как у нас, вот как у саратовских. Он бросил под копыта серым свою шапку. Он раскидывал по бровке рукавицы, отчего вороны опять шарахнулись. Финишного колокола я не слыхал. Никто, наверное, из нас не слыхал. Услышали лошади, к этому звону привыкшие. Сами собой они перешли на шаг. — Ты, земляк, постой, — сказал вдруг с беспокойством Сергей Васильевич. И не успел саратовец оглянуться, как Кольцов уже выскочил из саней и меня за собой потащил. Пугачевские глазки бегали из стороны в сторону. Дорогой мы подобрали рукавицы и шапку. «Давай, Бог, ноги!» — произнес Кольцов. «Принять надо без 40». Резвость отсчитывается из расчета ровной езды, примерно 1,5 километра за 3 минуты. Без 40 — значит 3 минус 40 секунд, 2:20. Мы с ним пустились, как говорится, в обратную по бровке, а там через знакомые щели в заборах и всякие задние запасные ворота. Мы крались дворами подальше от глаз людских, а ветер доносил до нас звуки победного марша, под который рыжие, как видно, уже совершали круг почета. Расчет наш заключался в том, что проскользнем мы мимо главного входа в то время, как все будут отвлечены церемонией, а там и автобусная остановка, и только нас и видели. Но у входа стояла скорая помощь. Мы так с разбега в нее и врезались. Два белых халата с носилками спускались по ступеням. Несли директора, того, что руки нам перед призом пожимал, с большим чувством пожимал, от всего сердца говорил: «Приветствую вас, дорогой Сергей Васильевич». Скрываться было уже некуда. Мы даже еще и путь преграждали носилкам. Голова лежавшего приподнялась, глаза уперлись в нас. «А, Сергей Васильевич, сыноубийца мой милый!» — слабым голосом произнес несомый. «Может быть, ты посоветуешь мне 300-летия нашей породы дожидаться, и тогда уж ехать на утешительный?» Призы утешительные разыгрываются между проигравшими большие призы. Пугачевские глазки выразили детское отчаяние. Но все же, собравшись силами, старик Кольцов крикнул. «А, что? Это же спорт! В спорте все случается!» Директор даже привстал на носилках. «Ты о спорте заговорил? Ах, вот оно что! Ты, оказывается, у нас спортсмен!» Директор сел на носилках. «Сергей Васильевич, как же не стыдно тебе, спортсмен! Да на себя ты посмотри!» Но тут подбежала к нам еще одна фигура, заводской завхоз. «Борис Яковлевич», — бросился он к директору, — «тулупчики куда теперь девать? Может, старику Кольцову, раз уж он выиграл, дадим?» Кольцова он вечно озабоченный и не заметил. Но каменным взором взглянул на старика-наездника директор. «Тулупчик? Дай только поправлюсь да встану. Я с него самого шкуру на тулупчик сниму». И силы оставили энтузиаста.